Три недели он клеил афиши, пока Клавис медленно поправлялся. Когда отец уходил на работу, за мальчиком присматривала сердобольная соседка. В разгар этой беды у Гогена вдруг забрезжила надежда. Рекламное агентство пообещало ему место инспектора с жалованием 200 франков в месяц. С другой стороны, импрессионисты намеревались весной организовать выставку. «Может статься», — писал Гоген, — «это положит начало нашему успеху». Наконец, в конце декабря Мэтта решилась послать мужу постельные принадлежности. В письмах к Мэтте тон Гогена по временам становился резким. Мэтта это заметила. Как видно, ее родственники более или менее забросили ее. Она провела рождественские праздники в одиночестве, и она пыталась разжалобить мужа, вызвать у него сочувствие к ее собственной такой печальной судьбе, просила у него снисхождения. А в Гогене назревал гнев, хотя он это отрицал. «Ты напрасно думаешь, что я сержусь. Я просто ожесточился. Не хлопочи о том, чтобы я простил твою вину. Я уже давно все забыл. Даже твоя сестра, самая злая и глупая из всех, кажется мне теперь женщиной не хуже других». Эти слова огорчали Мэтта. Она просила мужа быть с ней поласковее. Разве он не знает, что она его любит? Тут Гоген не выдержал. До сих пор он не признавался Мэтте, что нужда заставила его наняться расклейщиком афиш. Теперь у него вырвалось это признание. «Ты будешь уязвлена в своем самолюбии дочанки, узнав, что у тебя муж — расклейщик афиш. Что поделаешь, не всем быть талантливыми. Я с полным спокойствием перечитал все твои письма, которые прихладнокровно и, впрочем, вполне убедительно говорят мне, что я тебя любил, но ты, мол, не жена, а мать и так далее». Воспоминания эти весьма мне приятны, но в них есть один большой недостаток. Они не оставляют мне никаких иллюзий на будущее. Поэтому не удивляйся, если в один прекрасный день, когда положение мое улучшится, я найду женщину, которая станет для меня не только матерью и прочим. Прочитав эти строки, Мэтта дулась больше 2 месяцев. Клавис держит себя героически. По вечерам, когда мы вдвоем садимся ужинать куском хлеба с колбасой, он даже не вспоминает о своих прежних любимых лакомствах. Он молчит, не просит ни о чем, даже о разрешении поиграть и ложится спать. Так у него проходят дни. Он теперь сердцем, разумом совсем взрослый человек. Он день ото дня растет, но чувствует себя неважно. Всегда у него болит голова, и меня беспокоит, что он немного бледный. Этому полуголодному, только-только оправлявшемуся от болезни ребенку, необходимо было побольше есть и дышать деревенским воздухом. И Гоген, хоть и не знал, как он оплатит этот новый расход, решил поместить мальчика в пригородный пансион и отправил Клависа в Антони. Хотя сестра приняла Гогена недоброжелательно, он все-таки надеялся, что Мари поможет ему оплатить несколько месяцев пансиона для Клависы. Но Мари отнюдь не собиралась отказывать себе в чем-либо, чтобы помочь брату. Если ему плохо, он сам в этом виноват. Пусть сам и выпутывается, как знает. А жалобы Мэтта она не писала мужу, но невестке посылала длинные письма, поддерживали в Мари сознание, что совесть у нее чиста. «Она кричит на всех перекрестках», — говорил Гоген, — «что я жалкий человек, что я ушел от Бертена ради живописи, ради этой ужасной живописи покинул свою бедную жену, оставив ее без крова, без обстановки, без всякой поддержки». «В самом деле толпа ведь всегда права», — горько иронизировал он. «Вы с ней ангелы, а я жестокий негодяй. Что ж, каюсь и простираюсь ниц». Гоген был похож на ребенка, который плачет, обнаружив, что огонь жжет, а шипы колют. Погруженный в свои мечты, он сталкивался с действительностью, и она его больно била. Но жестокое соприкосновение с ней ничему не могло его научить. Он не пытался приспособиться к действительности. Он негодовал, возмущался. Броня, на чем свет стоит людей и общества, виновных в его глазах, в том, что они не соответствовали его мечтам, он считал себя жертвой и еще глубже погружался в свои мечты.